Теперь их можно насчитать 3-4 на каждые 20 человек. К несчастью, страдающие грыжей обыкновенно скрывают свою болезнь из-за совершенно ложного стыда. А между тем, вследствие этого пропускается время лечения, отсутствует уход за больным, и болезнь из ничтожной превращается в опасную. Грыжи встречаются не только у людей, занимающихся тяжелой работой, но часто и у людей, не работающих вовсе физически. Грыжу можно схватить из-за пустяков. Б нажил грыжу в отхожем месте. У А она образовалась от прыжка через канаву. У Г от чрезмерного скопления газа. Пустяк, мелочь какая-нибудь, и брюшина повреждена. В священник, сегодня еще здоровый, читал в церкви, а сошел сам вон с грыжей. Грыжа – болезнь неврожденная, кроме исключений, а является лишь результатом наследственной или приобретенной слабости организма. Эту слабость можно легко устранить закаливанием тела водой. Когда же, наконец, поумнеют так называемые высшие классы? Не знаю, прав. Но тебе я советую, мой добрый, честный крестьянин, каждую неделю принимать одну или две полуванны или несколько холодных сидячих ванн. Каждая лохань годится для этого. Для ванн не нужно определенное время. Днем и ночью все хорошо, и купание вместе с раздеванием и одеванием не должно продолжаться более 4-6 минут. Прекратив работу, прими ванну, и сейчас после нее можешь работать опять. «Ну, а страшно вспотел», — скажешь ты мне. «Не беда, можешь купаться без боязни». Я подробно говорил об этом при описании ванн и полуванн. Каждая рекомендация в этом деле, серьезном и ответственном, строго взвешена и проверена долголетним опытом, прежде чем предложена. Войди в воду по грудь, быстро и усиленно обмой верхнюю часть туловища, затем оденься, не вытираясь, и можешь опять приниматься за работу. После 3-4 ванн ты уже сам не захочешь пропускать их, и этим окажешь самому себе огромную услугу, закалишь свое тело. Один крестьянин жаловался мне на сильную боль выше паха. Доктор сказал ему, что у него начинается грыжа. Я велел ему прикладывать верхние и нижние компрессы, и боли вскоре прекратились. Он некоторое время воздерживался от тяжелых работ и избежал грыжи. Еще один вопрос. Разве грыжи совершенно неизлечимы? Многие недавние повреждения излечивались мною превосходно тем, что больное место натиралось камфорным маслом и покрывалось смоляным пластырем, смолой на клеенке. Вместо камфорного масла можно перед наложением пластыря натирать больное место каждые 2-3 дня лисьим жиром, который считается лучшим средством от этого. При таком лечении исчезла 7-недельная грыжа. У детей грыжа встречается довольно часто. Она происходит от того, что от пищи вздувается живот, и в некоторых местах прорывается брюшина. Я рекомендую делать каждый день до полного выздоровления ванну из отвара овсяной соломы и каждый день верхний и нижний компресс. При этом полезно осторожно натирать больное место камфорным маслом, или еще лучше – лисьим жиром. Такие повреждения легко излечиваются, если они не распространились уже на большое пространство. Тогда нужно носить бандаж по указанию врача. Особенно матерям следует заботиться о том, чтобы совсем устранить причину подобных заболеваний. От матери во многом зависит здоровое или болезненное состояние ребенка, часто на всю его жизнь. Холера. Несколько лет назад эта страшная гостья появилась во многих странах и унесла в могилу бесчисленное множество жертв. Чтобы защитить себя от наводнений, устраивают плотины, дают течению реки известное направление. Во время лесного пожара копают рвы, чтобы помешать бурной стихии распространиться дальше. Такую же плотину, такой же ров против холеры, этого ужаснейшего врага человеческой жизни, составляет вода. Она предохраняет от опасности, окружает правильно пользующихся ею плотиной или рвом. При холере важно следующее основное положение. Кто быстро начинает потеть, тот спасен. Кто же не вспотеет сильно, тот погиб. Однажды в 11 часов ночи меня позвали к одной бедной служанке. Уже 20 раз у нее была рвота и понос. Врач находился на расстоянии 2 часов езды.